тут он не удержался, а махнув на все рукой, позволил себе созерничать. Противу правила делил себя еще и положительным зарядом. И теперь... Два заряда жили в нем, никак по воле Данилова друг с другом не взаимодействуя. И Данилов в суете электрического движения несся, блаженствуя, но и рискуя потерять навсегда душевные свойства. А свободные электроны уже стекали из тучи со скоростью 150 километров в секунду на землю, пробивая в воздухе канал для молнии и для Данилова. Данилов почувствовал, что рисковать хватит, и испустил из себя положительный заряд. Как только канал для молнии был пробит, туча совсем задрожала. Крутою и гладкой дорогой, открытой теперь для движения, отрицательные заряды полетели вниз со скоростью в десятки тысяч километров в секунду, и Данилов вместе с ними понесся к земле на самом острие молнии, завывал, гремел от восторга и с голубыми искрами ухнул, врезался в стальную иглу громоотвода Останкинского дворца, но не ушел в землю, не нейтрализовался и не исчез, а, оттолкнувшись от иглы, словно бы отброшенный ею, с артиллерийским грохотом взвился в небо, да так бурно, что сразу же был бы неизвестно где, если бы не обуздал себя, не опрокинул обратно в тучу. Данилов и теперь мог лететь, куда собрался, но он знал, что в туче есть еще силы на 2 или 3 разряда, и он не смог отказать себе в удовольствии еще 3 раза искупаться в молнии. И вот он опять падал с молнией на землю, кувыркаясь и расплескивая искры. Однажды в безрассудстве упоения бурей, ради гибельных и сладких ощущений, нейтрализовался на миг и все же успел вернуться в свою сущность. Дважды опять он попадал в стальную иглу, а в третий раз, увлекшись, промазал и расщепил старый парковый дуб возле катальной горки. Тут и опомнился. «Хватит», — сказал себе Данилов. «Все, надо остановиться. Дубу-то зачем страдать?» И отскочил в небо, оставив внизу выстуженную теперь Москву, что, впрочем, и было предопределено прогнозом Тимиртауской метеостанции. Скорость его была уже хороша, даже слишком хороша для нынешнего столь ближнего полета, да и сам Данилов чувствовал себя сейчас опьяненным. Он захотел перевести дух. Собственно говоря, в грозе, как в подсобном для разгона средстве, не было у Данилова никакой необходимости. Он и так мог улететь, куда хотел. Но вот привык к купаниям в молниях. Да еще не в шаровых и не в ленточных, а именно в линейных, да еще с раскатистым громом. Стыдил иногда себя, упрекал в непростительном пижонстве, но вот не мог, да и не хотел отказаться от давней своей слабости, как, впрочем, и от многих иных слабостей. Но если раньше... В юношескую пору Данилов сам устраивал грозы и, блаженствуя в их буйствах, ощущал себя неким Бонапартом, командовавшим сражением стихий, то нынешнему Данилову быть причиной жертвы бедствий натура не позволяло. Теперь он поджидал гроз естественных, дарованных ему и людям природой, и не был в них уже Бонапартом, а был... кристаллами льда и водяными парами, оставаясь, впрочем, и самим собой. Отдышавшись, Данилов показал себе рукой направление, и куда показал, туда и полетел. Было у него в Андах место успокоения. Но в движении он почувствовал некий стеклянный зуд во всем теле, да и слуху его что-то мешало и хотелось чихать. Данилов остановился, выковырнул из ушей серую мерзость, включил пылесосы и очистители, вытряс из себя песок, мелко истолченное в ступе стекло и капитанский трубочный табак. Кто-то нарочно и со зла напихал в тучу стекла и табаку, а Данилов в своих купаниях ничего и не заметил. Неужели это Валентин Сергеевич постарался? Но тогда выходило, что Валентин Сергеевич вхож в атмосферу. «Ну и пусть», — подумал Данилов. Однако он почувствовал, что ему было бы неприятно, если это так. Неужели и такие теперь вхожи? Кто же он есть-то? И он полетел дальше. Лететь он имел право со скоростью мысли. Вот он в Москве, вот он подумал, что ему надо в Верхний Уфалей, и вот сейчас же он в Верхнем Уфалее на базаре. Но так летать Данилову было скучно, и со скоростью мысли он передвигался только по рассеянности и выпивши. Обычно же он позволял себе от мыслей отставать, вернее, перебивать мысль, главную, мыслями и интересами случайными, а порой и бестолковыми, которые, однако, доставляли Данилову удовольствие. Мог он и в единое мгновение увидеть и понять все, что лежало на его дороге, любую людскую судьбу, любое происшествие, любую букашку и любую пылинку. И это, по мнению Данилова, было бы все равно, что пробежать эрмитажные залы за полчаса и смешать в себе все краски и лица. Ничто бы он тогда не принял близко к сердцу, ни один бы нерв в нем не зазвенел, а только бы голова разболелась. Оттого он по дороге все и не рассматривал, а о чем хотел, о том и узнавал. Вот отправиться бывало в Японию к своей знакомой Химеко на остров Хансю, а сам вдруг услышит звон каких-то особенных колокольцев. Обернется поневоле на звон и сейчас же пронесется в Тирольских горах над овечьим стадом, дотрагиваясь на лету пальцами до колокольцев. И тут же вспомнит, что хотел узнать, бросил ли писать Семенон, как о том сообщили по радио, или не бросил. И вот, не упуская из виду желанную Химеко, он заглянет в лазанский дом Семенона, благо тот рядом. Потом его привлекут запахи жареной баранины в Равальпинди, стычки демонстрантов на соборной площади в Сан-Доминго и плач ребенка в пригороде Манилы. Ребенку этому Данилов тихонечко подложит конфету и слезу утрет и полетит к Химеко. Но и теперь он не сразу окажется возле нее, а приключение через пять. Сегодня Данилов летел строго по курсу, не спешил, но и не снижался. Все системы работали в нем нормально, ничто не барахлило. Под ним была Европа. Справа впереди мерцал Париж, и окна светились в известных Данилову кварталах. В самом Париже и в 50 лье от него, в галантном городе Со. А чуть дальше и слева Данилов разглядел мрачный ларец Эскариала. Сколько раз он собирался заглянуть в его залы и подземелья и самшитовым веником вымести, наконец, оттуда черные мысли Филиппа II. Да все никак не выходило. И сегодня он сказал себе: «Непременно в следующий раз». Однако тут же вспомнил, что следующего раза может и не быть, а под ним уже плескалась атлантическая вода. Летел он, прижав руки к туловищу, вытянув ноги, но и без особых напряжений мышц. Никаких крыльев у него, естественно, не было. Да и кто нынче осмелился бы их надеть? Мода на них давно прошла, даже тяжелые алюминиевые крылья от реактивных самолетов, из-за которых страдали и плели интриги всего лишь 15 лет назад, никто в эфире уже не носил. А Данилов был не из тех, кто в обществе, хоть и в мороз, мог появиться в валенках. Он был щеголем. Когда принято было летать с рулем и ветрилами, он летал с рулем и ветрилами. Но уж какие это были ветрила! Потом увлеклись крыльями, и Данилов одним из первых пошил себе крылья. Глазеть на них являлись многие. Каркасы из дамасской стали Данилов обтянул прорезиненной материей. Материю же эту он обложил сверху павлиньими перьями, а снизу обшил черным бархатом и по бархату пустил дорожки из мезенских жемчугов. Крыльев он пошил 8, 2 запасных и 6 для полетов, чтобы было как у серафимов. Крылья были замечательные, теперь они валяются где-то в кладовке. Данилов не выбросил их совсем. Старые вещи трогают иногда до слез его чувствительную душу. Потом были в моде дизельные двигатели, резиновые груши-клаксоны со скандальными звуками, мотоциклетные очки, ветровые гнутые стекла, выхлопные трубы с анодированными русалками и еще что-то, все не упомнишь. Потом кто-то нацепил на себя алюминиевые плоскости, и начался бум. Что тут творилось? Многие знакомцы Данилова доставали себе удивительные крылья. И от Боингов, и от допотопных форманов, по 4 каждый, и даже от несуществовавших тогда конкордов. «Тьфу», — сказал себе Данилов. Он был щеголем, порой и рискованным, но маклаковскую моду принять не желал. Мода ведь только создается в Париже или там в Москве, а живет-то она в Фатиже и Маклакове. И пока дойдет она до Маклакова, через голову 10 раз перевернется и сама себя узнавать перестанет. Вот с приходом ее и начинают юноши в Маклакове носить расклешенные на метр штаны с бубенцами и лампочками на батарейках возле туфель. Нет, Данилов тогда не суетился. Он скромно достал крылья от Ил-18, ими и был доволен. И теперь, когда знакомые его увлеклись космическим снаряжением, Данилов не стал добывать ни скафандров, ни капсул. То ли постарел, то ли надоели ему обновки. И не нужны были ни ему, ни его знакомым ни крылья, ни двигатели, ни скафандры. Ведь все это было так, побрякушки. Цветные стеклышки для папуасов. Однако и теперь, может, по старой привычке, а может, ради баловства, Данилов приобрел для полетов кое-какие приборы и технические приспособления. Не захотел отставать от других.